информация за деньги. Несмотря на огромное число бесплатного контента, есть информация, доступ к которой мы покупаем. И расставаться с ней по понятным причинам тяжелее всего. Кстати, сюда также относятся вещи, сделанные на заказ. Платные фотосессии, выполненная субподрядчиками работа и так далее. Часто люди отказываются удалять информацию потому, что если понадобится, придется снова покупать, и бесплатно такого уже нигде не найдешь. Разбирая книги, понимаю, что никогда их не прочитаю, но хочется оставить. Меня в целом останавливает только то, что большинство из этих книг не найти в сети, только купить. Так как деньги не бывают лишними, то и терять ценную информацию не хочется. Разумное отношение к финансам можно только поддержать всеми конечностями. Но я искренне верю, что можно воспитать в себе внутреннего минималиста и научиться ценить в первую очередь себя и свое время. Поясню. Фильм недостаточно хорош, чтобы идти ради него в кино или покупать на него подписку. Книга не настолько интересна, что вы готовы потратить сотню-другую рублей ради возможности прочесть ее. Музыка не настолько нужна, что вы непременно хотите иметь ее поближе к сердцу. Скажите честно, вы правда хотите тратить свое время, единственный невосполняемый ресурс, на эту ерунду? Когда есть возражение финансового характера, вместо вопроса «как я это использую?» задайте другой. Действительно ли эта вещь настолько хороша, что я готов купить ее еще раз? И если ответ «нет», имеет смысл избавиться от них. Как ни странно, это не расшатает ваш бюджет. Книги, фильмы, игры и прочее, все, за что вы будете готовы заплатить повторно, будут самыми лучшими, крутыми, потрясающими. А те, которые жаба душит приобрести заново, это просто мусор. Избавившись от них, вы сэкономите нечто более важное – время, которое можно потратить на что-то более полезное. Ну, например, на зарабатывание денег. Купить и выбросить. Самое обидное – за что-то заплатить, а потом понять, что оно тебе совсем не нужно. И тут нас включается маленькая жадинка. Все равно не выброшу, жалко же денег, вдруг когда-нибудь найдется применение. Если вы за это заплатили, это не повод хранить ненужное. Например, вы купили игру или книгу, открыли ее и уже после первых 15 минут поняли, что вам не нравится. Вы же не будете себя переламывать и со слезами домучивать чтение до конца. Ну, некоторые будут, я знаю, но нет ничего страшного в том, чтобы не дочитывать до конца скучные книги, не досматривать нудные фильмы и не доделывать никому ненужную работу. Более того, на самом деле это путь любви к себе и сохранения внутренних ресурсов. Это как в ресторане. Вы хотите попробовать экзотическое блюдо. Оно невкусное, несъедобное и вообще вас от него тошнит. Разумно ли будет, давясь от отвращения, запихивать его в себя целиком? Вы заплатили не за еду, а за возможность попробовать, расширить свои горизонты. Так же и с новыми или наполовину пройденными курсами, играми, книгами. Вы попробовали, и теперь гораздо больше знаете о том, что вам нравится, а что нет. Как в научном эксперименте, отрицательный результат – тоже результат. И в этом смысле ваши деньги совсем не потрачены зря. А потому информации можно сказать спасибо и попрощаться с ней. Возможно, у вас получится кому-нибудь подарить купленный контент или дать попользоваться вашим аккаунтом, если это, конечно, позволяют условия сервиса и законодательства. Тогда будет не так обидно, и ваши оплаченные байты смогут принести кому-то пользу. Сладок уксус на халяву. Если вас замучила совесть, но при этом денег на платный контент нет, воспользуйтесь бесплатными ресурсами. Сегодня многие сайты, чтобы поддержать приток посетителей, раздают качественную информацию даром, чтобы вы захотели к ним вернуться. Это могут быть книги, журналы, видеоуроки, материалы для творческих работ, шаблоны для специальных программ, фотографии и многое, многое другое. На зарубежных ресурсах бесплатные материалы называются freebie. Что касается фильмов и музыки, сегодня на многих сайтах можно смотреть и слушать контент онлайн, бесплатно и официально. В качестве расплаты выступает необходимость в принудительном порядке смотреть рекламу. Но должен же кто-то платить авторам. Пусть это делают рекламодатели. Обнаружила, что я очень часто скачиваю бесплатные файлы про запас. Курсы по обучению блогингу, дизайну, фотошопу. Вот странное дело, с шопингом и распродажами никогда проблем не имела. Покупаю только то, что нужно, а в интернете не работает. Я хватаюсь вообще за все, что предложат, если доверяю источнику. И в результате, конечно, ничем не пользуюсь, только откладываю. Ситуация усугубляется тем, что я живу в Германии, и здесь очень строгое законодательство по вопросу авторских прав, поэтому бесплатный контент очень ценится. Что делать? Пользуясь благами интернета, не стоит поглощать все подряд, как завтрак со шведского стола. Лопну, но съем столько, сколько смогу. Более того, будьте, напротив, крайне избирательны. Если вам жаль потерять информацию, про которую пока неизвестно, нужна ли она, можно добавить сам сайт в избранное с пометкой о ценности ресурса. Но при этом не обязательно скачивать все, что вы видите. Все маркетологи мира бессильны перед мужиком со списком покупок. Так и здесь. В интернет можно ходить со списком, как на распродажу, четко понимая, что вам нужно прямо сейчас. Цените ясность своих мыслей. Бесплатной информации по большому счету вообще не существует. Она стоит ровно столько, сколько часов жизни вы на нее потратили. Не расходуйте свое время на посредственное и простенькое. Только на самое лучшее. Жизненный опыт – самое большое богатство, и только от нас зависит, чем мы будем его наполнять.